в доме держалась хозяйкой, такой уверенной скромницей. Она же не какая-нибудь домоправительница или даже сожительница, чтобы на одной ноге в чужом доме стоять, а законная, между прочим, жена. Методично, по беличье, перебрала шкафы Берты Семеновны, раздала одежду. Щуплая, как недоедающий городской подросток, баба Сима была теперь от подмышек до щиколоток обмотана длинными профессорскими юбками, на которые мешками свисали сколотые булавками кофты Берты Семенны. Парадные, белые с золотом чашки Алочка перевела в повседневные. Вазочки из резного, украшенного птицами буфета вытащила и, потеснив книги, пустила хрустальным потоком по полочкам от прихожей до кухни. Алочка внедрялась, просовывала корешки в чужую, враждебно упирающуюся почву, обзаводилась в чужом доме своим. Комнату Берты Семенной определила Наташе. Наташа, надо отдать ей справедливость, вела себя скромно. Во внучки академика не лезла, новую свою родственность с семьей Раевских никак не подчеркивала. Она иногда ночевала на новом месте, но чаще оставалась у себя дома. На Зверинскую принесла пижаму и, кажется, все. Во всяком случае, в бабушкиной комнате ее вещей не было. Ни юбки, ни кофточки в шкафу, ни лифчика, ни колготок на стуле. Маша туда в ее отсутствие пару раз забежала, покружила по комнате, застыдилась своему шпионству и решила, что ладно уж, Наташу она простит. Картинки Алочка оставила на прежних местах, а вот старые 30-х-40-х годов фотографии отправились на антресоли. Заметил Сергей Иванович или нет, никто не знал. «Юра, я тут ремонтик затеяла», — схитрованила Алочка, поймав брошенный Юрием Сергеевичем взгляд на яркие пустоты на выцветших обоях. «Вот потихоньку готовлюсь, кое-что убираю, самое ценное». «Может быть, вы думаете, папа ангел?» — поинтересовалась Маша. «А я вот не ангел, не ангел я». Юрий Сергеевич поправил проводок слухового аппарата, сделал вид, что Машиной грубости не расслышал, и торопливо зашептал, как только Алочка вышла из комнаты. «Нам с тобой больно, Машенька, но Алочку можно понять. Ей трудно жить посреди чужой жизни. И самое главное, деда пожалей». «А вот сейчас я как завизжу, буду визжать, топать ногами и кататься по полу!» — угрожающим басом произнесла Маша. «Дед услышит, выйдет из кабинета и спросит, кто тебя обидел, моя дорогая девочка, и выгонит вас, противная Алка, вместе с вашей Наташей. Это мой дед, моя бабушка, мой дом, и все здесь мое, поняла ты, страус длинношейный!» «Вот черт! Здорово было бы так сказать, но невозможно. Никак нельзя. Приходилось улыбаться. Только иногда Маша забывала светскую улыбку снять с лица, и, застывая, улыбка превращалась в вежливый собачий оскал. Маша ревновала, обижалась, частенько принималась подсчитывать свои обидки. Вчера дед неласково с ней поздоровался, сегодня не похвалил ее новую кофту. Неважно, что и раньше не замечал, все равно обидка. Кстати, о кофтах. Дед перестал предлагать ей денег, а раньше всегда говорил, возьми там, сколько тебе надо, ты знаешь где. А теперь деньги были в Алочкином дотошном ведении. Родители считали, что Алочка, в общем, ведет себя естественно и вполне даже соответственно ситуации прилично. Только вот одно они совсем не понимали, а объяснять было почему-то стыдно. Алочка страстно желала Машу из дедовой жизни вытеснить Именно Машу считала главной своей соперницей, главной опасностью на пути к полному